Господи, как починить образец? Второй такой нам уже не достать, вот проклятие! Послышался за спиной голос Мэй, обращенный к своей секретарше. Да, зря ругал Танаку в самом начале. Она лишь с виду, тупая мажорка, живущая за чужой счет. На деле, расчетливая бизнес-леди, имеющая хорошее стратегическое мышление и отличную грудь. Что, я сказал слово грудь, но это ведь так и есть. Констатация фактов не может являться пошлостью. Да и вслух ничего такого не выдавал, это точно. Не прошло 20 минут, как я снова стоял у стен гигантского небоскреба, но теперь не с новостью об увольнении, а с договором временного найма с функцией бессрочного продления. В более старых компаниях практикуется пожизненный найм, когда сотруднику даются определенные гарантии чуть ли не до самой смерти. Сейчас такая модель практикуется реже. И Танака взяла меня на работу в другом формате, хотя сути это все не меняет. Так, проверяю свои документы, рассматриваю конверт с деньгами. Стоп, я же от них отказался, никак ими тайком подсунула в благодарность за спасение в переулке, да уж, стажеру дает взятку помощница главы фирмы. Прям научная фантастика в рамках отдельно взятого офиса. У меня возникло желание вернуть деньги, но второй раз отказываться будет глупо. Да и Мэй дала не свои личные средства, а часть прибыли фирмы, на благо которой рисковал жизнью. Так что ничего плохого тут нет, уверен, я еще 100 раз отработаю. Тем более, что сфера деятельности компании весьма креативна, а креатив – мое главное кредо. Ладно, пойду слопаю рамен с мясом, чтоб набраться сил перед первым рабочим днем. Глава 8. Отмечая второй день рождения, тут уж без преувеличения, позволил себе шикануть. Вместо готовой еды в контейнере купил настоящую лапшу рамен с пылу с жару. Насладился интерьером дешевой кафешки, сделанной под японскую старину. А мясной вкус с грибными нотками и овощным дополнением подняли меня на 7-е небо. Я быстро поглотил лапшу, хлебнул сытный мясной бульон и съел мясо с салатом, поданное в качестве дополнения. Рефлекторно стал пользоваться вилкой и ложкой, хотя знал, что тело точно умеет применять традиционные палочки. Последние, кстати, подавались, как основные приборы, а остальное и так, для всяких гайдзинов. Да, можно переселить русского в японца, но сложно сделать его настоящим японцем. Ощущал себя просто туристом, зашедшим в колоритное кафе. Лишь потом вспомнил, что живу за углом, и до этого угла надо еще доплестись. Я вломился в квартиру походкой беременной черепахи. Эх, добавка все-таки была лишней, но вкусной, и дорогой для моего кармана, зараза. Но сейчас не об этом. В общем, нажрался в самом пристойном понимании этого слова. Затем проспал пару часиков, потом восстал после вечернего сна и стал заниматься делами. Компания Танмэй продавала аксессуары для развлечения, в самом широком понимании этого слова. Каталог товаров содержал многое, от мобильных телефонов до современных аналогов тамагочи, от игровых консолей до брелоков к ключам. Мне предстояло изучить, чем занимаются стажеры и подготовиться выполнять задачи, о которых говорила Танака. В целом, ничего сложного, но я знал, как скрупулезно японцы подходят к работе, так что пытался сделать все, чтоб не косячить в первый же день. Уверен, ко мне будет самое пристальное внимание. Мутный тип, которого привела секретарша хозяйки, наверняка ему отдали место не просто так. Такие слухи будут ходить по офису стадом слонов. Я должен буду их опровергнуть своими делами. Не успел очнуться после сна и немного посидеть в ноутбуке, как услышал за дверью странные звуки. Сначала казалось, что там кто-то ссорится. Соседка вроде как вечно ругалась с парнем. Точнее, с парнями, судя по воспоминаниям Кавасимы. У нее было много парней, даже очень. Так что Кайто привык к периодическому шуму на лестничной клетке или за стеной. Но я не он. Решил сказать дамочке, что надо быть чуть потише. Особенно когда в доме такие стены, сквозь которые можно легко общаться, стоит немного повысить голос. Разумеется, в будущем у меня будет нормальный дом, где за стенкой будет разве что только бассейн или новая тачка. А пока, придется снова вернуться в ту коммуналку, с которой начинал прошлую жизнь. Конечно, хамить не стану. Скажу больше, буду вежлив как никогда. Но если шумные граждане попрут буром, в общем, мало им не покажется. Решив так, подошел к двери и замер возле глазка. Зараза, там не семейная разборка. На лестничной площадке стояли два мутных типа в кожаных куртках, похожие на тех, кто недавно хотел отжать пакет у нас сами. Быстро они меня отыскали. Сразу видно, настоящие профи. Небось теперь подготовились, и пинком по яйцам их не возьмешь. Я стал боком к стене, соображая, как быть. Стоп, может это дружки жирного мудака, которого тогда подослал брат Танаки. Да, не успел побыть в Японии пару недель, как нажил себе кучу врагов. С таким везением, карты лучше не трогать, как говорится. Аккуратно посмотрел в глазок, пытаясь понять, что к чему. Так, эти олухи пришли не ко мне, ломится в соседнюю квартиру, к той дамочке. Видно, перешла им дорогу и думала, что надежно скрылась у себя дома, но это так не работает. Я однажды в лесу пару месяцев прятался, как подмосковный Робинзон. Вот что значит реально залечь на дно. Выходит, меня пронесло. Это явно не мои проблемы. Если дамочка, меняющая парней, как перчатки, связалась с какими-то упырями, то пусть сама разбирается. Я, стажер, а не герой, чтобы всех тут спасать. Подумав так, решил все же понаблюдать. Если соседке придется уж совсем туго, то спугну этих гадов отсюда. Без ударов ногами в челюсти других закидонов. Хлопну дверью или как-то обозначу свое присутствие. И да, позвоню в полицию, если потребуется. Не успел подумать, как мужики стали вежливо говорить с хозяйкой квартиры. Один из них попросил просто поговорить. И тут соседка совершила большую ошибку. Она приоткрыла дверь, пытаясь что-то донести до уродов. Видимо, не понимая до конца, кто именно к ней приперся. Не успела дамочка это сделать, как сильная рука азиата распахнула дверь настежь. Второй молодчик вытянул красивую девушку в шелковом халате из комнаты, прижал к стенке и начал душить. «Ну что, чертовка, ты готова вернуть наши деньги? И да, не забудь отдать все проценты за просрочки, которые были», — прорычал этот гад. «И не строй из себя дуру, нам все известно», — поддакнул второй. «Нет, не надо, постойте, я же сказала, что не брала у вас деньги. Мне сдали эту квартиру, я даже тут не живу, точнее, не жила до этого времени. Отпустите, соседи могут увидеть, на вас подадут в полицию», — испуганно простонала красотка, но жилистая рука крепко сжала ей горло. «Заткнись, пока твои лоховатые соседи одумаются, будешь кормить рыб в океане», — прошипел чертов душитель. «У нас ориентировка на тебя, дорогая, не пытайся пудрить мозги», — деловито рассудил второй черт. «Нет, я правда не она, могу доказать. Мои документы, посмотрите документы, и все поймете», — с трудом произнесла дамочка, страдая от нехватки кислорода. «Да, а откуда нам знать, что вы не в сговоре, дорогуша? Решили кинуть серьезных людей? Очень зря», — сказал первый выродок. «Ладно, хватит ее трепать. Идем в квартиру. Там подболтаем с ней по душам. Вдруг мадемуазель отдаст долг другим способом», — хихикнул его напарник, бросив оценивающий взгляд на нежную молодую красотку. «Да, именно, на очень молодую красотку. Не знаю, сколько ей лет, но на первый взгляд, прямо школьница. Прошлая жительница нехорошей квартиры была в возрасте 8, да и смотрелась куда более опытно, если не сказать погрубее. В Японии есть проблема с кредитованием. Взять простой потребительский кредит очень сложно, а деятельность привычных нам МФО ограничена. Особенно плохо тем, кто и так в долгах, как в шелковом кимоно. Вот и нашла соседка каких-то мутных типов. Ей теперь предложили солидную сумму, так еще наплели с 3 короба, что проценты не очень кусаются, а возврат денег не слишком-то обязателен. Соседка попала на неприятности, забыв вовремя включить голову, но сама успела свалить, подставив под молотки похожую на нее внешне девушку. Конечно, план так себе, зато можно выиграть немного времени и попробовать зарыться поглубже. «Иди давай, быстро! Эй, ты что кусаешься, тварь?» — хрипел рослый якудза, пытаясь затащить девчонку в квартиру. «Не упирайся, крошка, не то хуже будет. Джой, оборви ей руки, чтоб не цеплялась», — говорил его подельник. «Ну вот, сейчас они затащат девушку внутрь и проведут с ней душевную беседу, после которой полиция вполне может найти труп молодой женщины в ванной с признаками суицида, к примеру. Даже если не так, все равно школьницу ждут большие проблемы. Как минимум, с нее возьмут долг, причем весьма грубым способом». Дамочка цеплялась изо всех сил, пыталась кричать, но силы были неравными. «На нашей лестничной клетке не было камер, соседям тупо плевать. Ну вот, отдохнул, называется, перед новой работой». Не видя других вариантов, резко открыл дверь, окликнув бандитов. «Мужики, вам не кажется, что пора отвалить? Полиция будет через минуту. Катитесь, пока самих не заставили долг отрабатывать», — сказал им как можно жестче, но без явных оскорблений, чтобы не провоцировать. Бандиты уставились на меня и разинули рты, не ожидая такого исхода. «Ай, отвали! Пошел к дьяволу, выродок!» — пропищала девчонка и вырвалась из рук мужика. Она ловко шмыгнула в квартиру, закрывшись там в долю секунды. «Я полицию вызываю, вам крышка!» — раздался приглушенный голос из-за двери. «А, твою мать, она ускользнула!» — с досадой воскликнул бандит. «Вон ее хахаль, Джой, просто так бы не заступался. Сейчас он все отдаст, или отправится в больницу на пару недель, в лучшем случае», — насмешливо бросил второй и пошел на меня. Я вновь начал быстро соображать, как бы замедлив время. Неизвестно, вызвала ли девчонка полицию, и как быстро та здесь окажется. Еще не факт, что этих придурков задержат. Они могут легко отвертеться или иметь определенную крышу. Не зря ведут себя нагло, не опасаясь последствий. Дверь в моей квартире хуже, чем у соседки. Прятаться за ней слишком рискованно. А сейчас на моей стороне эффект неожиданности, что является большим козырем. Обдумав это все за секунду, я резко закрыл квартиру. Сам остался снаружи и попер на парочку недоумков. Увидев хилого парня в растянутой домашней футболке, вышибалы долгов одной мутной фирмы пришли в несказанный восторг. Девушек нельзя прессовать слишком жестко. Даже в негласном кодексе якудзы это прописано. А с этим сопляком можно поболтать куда лучше. И вообще, два должника выгодней, чем один. Чем больше сдадим, тем лучше. Тем более можно сказать начальству, что парочка вместе обманывала контру. Бандиты пришли к этому мнению без единого слова. Их мозги будто сплелись в монолитную нейросеть. Улыбаясь во все 32, амбалы полезли на парня. Каково же было их удивление, когда с виду хилый студентик обрушил на них град ударов, причем таких, какими обладают только тяжеловесы. Удар с ноги в грудь одному хрену. Получилось отменно. Мужик не просто упал назад, а слегка отошел, споткнулся и покатился по лестнице, делая кувырки через голову. С нижнего пролета послышались его стоны. Стало ясно, что противник повержен. Второй в недоумении открыл рот и вытащил из кармана шокер. «ПФФ, мне тут ножами да пистолетами угрожали. Ох, какой же ты наивный, дружище!» Коллектор со звериным рычанием махнул недооружием, на конце которого показалась синяя молния. Я легко увернулся и отработал серию ударов по роже. Браток уперся в стену и тихо осел на корточки, с разбитой губой и подбитым глазом. А шокер оказался у меня под ногами. «Думаю, мы с моей подругой все погасили. Вот тебе печать в квитанции, брат», — ядовито бросил я, наступая на шокер придурка и ломая его подошвой домашнего тапка. «Отвали, мы уходим, дружище». «Ай, ты мне глаз чуть не выбил. Нас неправильно поняли. Мы просто искали работу, нам приказали взыскать долги и не больше», — промямлил избитый рот, закрываясь руками. От былой борзоты не осталось даже следа. Я не стал читать нотации и тянуть резину. Просто убрался домой, а потом проследил в глазок, чтоб эти двое ушли. Не успели коллекторы скрыться, как я подался к соседке. Надо было сказать, чтоб не втягивала меня в разборки с полицией, которую она вызвала. Конечно, я поступил благородно, но закону часто на это насрать. Так что лучше про возвращение долгов звездюлями особо всем не разбалтывать. «Здравствуйте. Извините, это из-за меня. Они могли вас убить. Простите, я сама не поняла, как такое случилось», — выпалила девчонка с поклоном, глядя на меня глазами по 5 иен, когда пришел к ней давать инструкции. «Но не убили ж, так что все хорошо», — небрежно бросил соседке, снисходительно улыбаясь. Перед этим, разумеется, поздоровался и поклонился, как обязывают традиции. «Я вот зачем к вам зашел. Вы вызвали полицию, верно ведь?» — продолжил, сразу перейдя к делу. «Меня зовут Томи Каймана. Можно просто Томи, так лучше. Я очень вам благодарна, я должна вас отблагодарить. Большое спасибо за спасение жизни». «Вот», — выпалила юная красотка и схватила мою руку, что было довольно дико по местным меркам. Девушка как следует меня потрясла, чуть не оторвав кисть, а потом смутилась, понимая, что слегка переигрывает. «Очень приятно, Кайта Кавасима», — тоже представился ей. «Слушай, ты вызывала полицию? Смотри, когда приедет наряд, не говори обо мне». Знал, что нужно говорить уважительно, добавляя приставку «сан», но уж больно она молодая, особенно для меня прежнего, которому было почти полтинник. «Наряд? Вы заказали доставку одежды?» — вытянула мордашку японка, показывая недоумение. «Нет, слушай внимательно. «Позволь мне все объяснить», — сказал с небольшим напряжением, давая понять, что я не шучу. Девушка закивала головой и сделала натянуто серьезное лицо, как бы силой заставляя его принять подобную мину. Затем Тами выслушала, что я сказал, и задала сразу сотню вопросов. Пришлось включить конспиратора, отвечая в стиле «потом объясню» и «так надо», иначе б наш разговор затянулся часа на четыре. «Отлично, а какую причину вызова полицейских придумать?» — подытожила девушка, когда мы наконец-то закончили. «Любую», — сухо бросил в ответ, давая понять, что сейчас не время для болтовни. «Вообще, даже самую странную, то есть проявить чисто мою фантазию», — затараторила Тами. «А-а, да угадала, бинго. Неужели ты на учебе тоже не замолкаешь?» — воскликнул, включив брюзжащего старика. Обычно не страдал таким делом, но тут даже буддийский монах бы не выдержал. «Учеба? Нет, я уже работаю, Кавасима-сан», — деловито пояснила молодка. «Да, то есть ты довольно молода для работы», — повел бровью, рассматривая юные черты лица Иманы. 18 лет, самое время строить карьеру. Я пробую себя в индустрии видеосъемки. Записываю домашний мукбанг», — деловито пояснила мне Тами и выпятила грудь колесом. Хотя, там нечего особо было выпячивать, но первый размер, это тоже не приговор. «Чего, блин?» — воскликнул, чуть не проглотив собственный язык. «Мукбанг, кушать на камеру различную еду, делать все с аппетитом и давать оценку продуктам», — пояснила соседка. «Фу-уф, это да. Хорошее дело, конечно», — облегченно бросил в ответ. «Мне грешным делом послышалось другое слово с окончанием банк или бэнк, тут уж разницы нет. Сначала я хотела стать айдолом, Кавасима-сан, но оказалось слишком старой и страшной для такой сферы», — продолжала тараторить девчонка. «Я тут же открыл рот, думая, что схожу с ума. Потом вспомнил, что айдолы – это идеальные, юные звезды, то есть, считай, почти дети, непорочные, с ангельскими лицами и все прочее. Так что старость в этой сфере – понятие растяжимое. Хотя мне все равно непонятно, Тами и есть вылитый айдол, если так посудить. Соседка быстро поведала мне, что сложно не полнеть, снимая такие ролики, и что в ее нелегкой профессии куда больше девушек, чем парней. Еще бы, я лично б не стал смотреть на жрущего мужика. У меня в зеркале точно такой же сидит. А кушающая девочка – это малость другое. Хотел сказать об этом Имане, но уже не успел. На лестнице послышались шаги. Стало ясно, что пора сваливать. Я еще раз попросил не говорить обо мне и скрылся в недрах мини-квартиры. Спустя несколько секунд в дверь девушки настойчиво постучали. На сей раз это были сотрудники правопорядка. Они сходу стали спрашивать, что случилось. Видно, Тами не описала причину звонка, и сейчас ей пришлось постараться. «Что, какой еще паук, дамочка? Вы позвонили в службу спасения из-за какого-то паука?» — послышался возглас копа через тонкую стену. «Вы говорили, что вас хотят убить. У нас все записано», — вопил второй сотрудник полиции. «Какой еще к черту паук-убийца? Мы знаем о ядовитых пауках. Господи, что за день-то сегодня?» Конечно, Тами могла сказать все как было, только не упоминать мою скромную персону, не более. Но видно, дамочка и правда на креативе. Решила придумать альтернативную реальность, так скажем. Похоже, ее фантазия выйдет боком. По головке за ложный вызов точно уж не погладит. Но думать о соседке пора завязывать. Завтра первый рабочий день, к нему надо хорошо подготовиться. Глава 9. Остаток вечера и ночь прошли незаметно. Я проснулся, как всегда, очень рано и стал выполнять повседневные ритуалы. Сегодня был день выброса мусора, так что собрал немного хлама в квартире, в том числе фотографию бывшей девушки. Да, вопреки стереотипам, японские стажеры не хранят девственность до 40 лет. Кайто долгое время встречался с одной студенткой. Они хотели вместе начать работать, добиться успеха, разбогатеть и построить Диснейленд в отдельно взятой семье. Мечтать, конечно, не вредно, но ребятки оторвались от реальности. Карьера парня застопорилась, девушка не смогла устроиться в престижную компанию. Начались проблемы и разногласия. Свадьба постоянно откладывалась, как и совместное проживание. В итоге, девушка Кавасимы ушла, причем при весьма мутных обстоятельствах, к которым доступ пока был заказан. Тело блокировало эту часть памяти из-за сильных переживаний. Что ж, в жизни бывает всякое. Отношения рушатся по вине обоих супругов, один из которых дура. Есть такая старая шутка: «Но мне-то чего, ехай на дальние острова, так сказать, найдем другую, если это потребуется. Правда, Кайта так не считал, хранил вон бумажную фотку. Ага, в одном из самых технологичных городов мира. Он бы еще портрет ее написал. Тот, что на письменном столе рядом с нотами. Вспоминая строчки из старой песни, про портрет и про ноты, я бросился догонять свой автобус. Не хватало еще опоздать в первый день. Точнее, прийти не на полчаса раньше. Ведь традиции во всех компаниях схожи. Младший персонал должен быть раньше всех. Меня это особо касается. Уверен, слухи уже облетели фирму 100 раз, и мне готовят сладкий прием. Конечно, тут не армия и не зона. На старшую школу из голливудских фильмов тоже не тянет. Но все же я приготовился к бою, твердо решив не дать себя притеснить. Появление на рабочем месте прошло хорошо. Дамочка лет 40 даже провела небольшую экскурсию, после которой стало понятно, что в подвал меня не посадят, а вот в загон для скота, милости просим. Стажеры тут сидели в большом кабинете со стеклянными стенами, где было множество низких перегородок. Такие мини-загоны образовывали как бы ячейки, где располагались небольшие столы и компьютеры. Я занял свой улей, бегло познакомился с ближайшими соседями и начал работать. А что еще делать? Повседневность далека блокбастеров. На работе обычно работают, вот и все. Хотя, слышал у себя за спиной чей-то шепот, который делал нехорошие намеки. Но реагировать пока слишком глупо. Дождемся явления крупной рыбы. Задачи были нудные, как всегда. Я просто перекладывал бумажки с места на место. Иногда в прямом смысле слова, иногда на компьютере. Благодаря усидчивости и скрупулезности прошлого хозяина тела, работа шла очень неплохо. Хотя душа хотела психануть и послать всех подальше. Но полагаясь на навыки тела, я отпахал на автопилоте 3 часа. Потом понял, что надо промочить горло. Воздух в этом хлеву довольно прохладный и свежий в отличие от того же подвала. Но при этом какой-то сухой, вызывающий жажду. Благо с кулерами здесь все в порядке. А текущие задания выполнил и отправил на проверку наставнику из числа мелких менеджеров. Спокойно покидаю рабочее место, благо правилами это напрямую не запрещается. Выхожу из лабиринта картонных перегородок, чуть не споткнувшись о какой-то провод. Быстро добираюсь до кулера и ловлю на себе взгляд высокого парня. Судя по возрасту, мой ровесник. Костюм чуть дороже, рубашка немного расстегнута. Несколько прядей волос окрашены в белый цвет, что смотрится слегка вызывающе. Смотрит на меня как на местного идиота. Тянет воду из пластикового стаканчика так, будто это элитный вискарь. Что ж, одариваю его таким же взглядом. Наливаю себе стакан, как ни в чем не бывало. Местный альфа-самец ожидал, что я стану смущаться, потуплю взгляд или вовсе пойду к другому кулеру, выставив себя слабаком. Незнакомец не смог простить мою твердость и решил перейти в наступление. «Привет, тебя зовут Квазимода?» – спросил с легкой улыбкой. «Квасима, а тебя Белоснежка, не так ли?» – отвечаю, кивнув на волосы паренька. Тут же раздается сдержанный смех. «Офисный коридор – это странное место. Здесь всегда многолюдно, даже когда никого нет, особенно в районе кулера или туалета. Хех, смешно, весьма смешно. Как ты сюда устроился, друг?» – спрашивает, пафосно отпивая воды. «А ты глава отдела кадров? Тебе-то какое дело?» Небрежно бросаю и тоже пью из стакана. «Да так, тебя приняли после увольнения со скандалом из другой корпорации. Это удар по репутации нашей компании», как бы невзначай говорит парень. «Откуда он знает? Видно, даже я недооценил силу местного сарафанного, точнее пиджачного, радио. Обычно таких берут только уборщиками. А ты попал сразу в отдел. Вот что значит найти общий язык с секретуткой Танаки-сан. Хэмэм, а меня она в свое время отшила. Видно, эту мелкую моль возбуждают откровенные неудачники», — спокойно рассудил белобрысый. «Я заметил, что вокруг начинает собираться народ. И, судя по выражениям лиц, коллеги на стороне Альфача. Что ж, отпиваю немного воды, усмехаюсь и тут же даю отпор. Да, ты правда так думаешь, а знаешь один древний философский принцип, дружище?» Холодным тоном говорю мудаку. «Хех, интересно, какой же? Соврати секретаршу начальницы и получи теплое место», — пытается пошутить блондин. «Неа», — дурашливо качаю головой. «Принцип называется обоснуй. Его применяли еще древние самураи. Если в их присутствии мужчина пересказывал сплетни, но не мог доказать их правдивость, то он больше не являлся мужчиной. Могли даже кое-что отрубить, если было что рубить, разумеется». «Эй, ты на что намекаешь?» — спросил рослый придурок, напирая на меня. «Ахаха», — в голос заржал кто-то, но резко прервался. «Да, Хира, ты лично это не видел. Глупо нести чушь, повторяя бредни из чатов», — сказала полноватая дамочка. «Не уходи от темы, Хира. Ты можешь доказать, что я совершал некие развратные действия с секретаршей Танаки-сан, или нет?» — твердо произнес, давая понять, что противник сел в лужу. «Друг, она тебя просто послала, вот и бесишься», — воскликнул кто-то, обращаясь к блондину. «Да, хватит уже этих сплетен. Мы взрослые люди, а не малые школьники. Я б лично не особо хотел, если б про мою жену или дочь так болтали», — недовольно прошипел другой голос. «Стойте, я всего лишь шутил. Он не понимает шуток, смотрите. Поэтому его и уволили», — завопил Хира, понимая, что земля под ним начинает гореть. «Предпочитаю на работе работать. Пошутить можно в другое время», — ответил, в очередной раз давая Хира по щам. «Верно сказано, сотрудник. Хорошо понимаешь политику нашей компании», — пробасил главный менеджер отдела, подходя сбоку. «А вы чего все столпились? До обеда еще целый час. Устроили базар? Сколько можно? Нари, где отчеты? Харука, опять допустишь 500 ошибок, как в прошлый раз. Идите, идите, что встали? Достало за вас отдуваться». Дальнейший день прошел без особых проблем, если не считать того, что я зверски устал и чуть не посалил зрение, разбирая очередную таблицу. Переработка здесь была небольшой, если сравнивать с прошлым местом. Всего какой-то час лишний, и можно домой. Благодать. Компания Танаки была современной. Здесь боролись со старыми традициями, пытаясь выйти на новый уровень. Но главные менеджеры по старинке перерабатывали. Середняки тянулись за ними. А мы, думаю, тут все понятно. Впрочем, тело Кайто привыкло к такому. Потому я не слишком устал. Хватило сил зайти в магазин возле дома и затариться на пару дней. Кроме обычной готовой еды купил несколько баночек газировки с весьма необычными вкусами. Я не из тех, кто считает современные напитки химозной гадостью, но и большой любви к ним тоже не чувствую. Просто решил попробовать, вот и все. Как можно пройти мимо лимонада со вкусом грейпфрута, который содержит электролиты для восстановления солевого баланса? Электролита, хоть в аккумулятор Жигуля заливай, называется еще как-то диковина, даже по меркам Японии. Думая о местной кухне, поднимаюсь на нужный этаж. Как всегда, открываю дверь, заношу пакет и пропускаю в комнату Томика. Это еще что за черт? Сначала думал, мне показалось. Но нет, маленькая хрупкая соседка проскользнула в квартиру, как кошка, едва успела открыть дверь. Кавасима-сан, вы принесли что-то вкусненькое. Мне, к сожалению, нельзя, я только что провела сеанс мукбанга и знатно наелась, проурчала Томи, реально как настоящая кошка. Эй, то есть, как ты тут оказалась? В смысле, я понял, что просто вошла, но вообще-то, начал говорить, чувствуя, как язык прилипает к зубам. Нет, в мой дом много кто пытался ворваться в прошлые времена, но малолетние блогерши-обжоры, это впервые. К тому же с таким темпераментом. Ямана прошла в помещение, рассматривая каждый угол. Такое чувство, что она начнет все обнюхивать, точить когти и делать еще кое-что, что делают настоящие кошки. Томи, брысь. В смысле, объясни, наконец, что ты делаешь. Выпалил, чуть не споткнувшись о свой пакет, и бросился за странной соседкой. Мило, довольно мило, но вам не хватает плакатов. Знаете, всякие звезды и блогеры, айдолы, актеры различные, укоризненно произнесла девушка, глядя на голые стены моей каморки. Нафиг мне твои блогеры, мне уже подползти под тридцатник. И вообще, называй меня на ты, а то глупо, бросил в ответ. Хэймэм, говорите, что старый, но просите называть вас на ты. Очень странно, деланно прикусила губу девушка. Кто бы говорил о странностях, юная леди, воскликнул, вложив в голос немного твердости и давая понять, что игры закончились. А да, звонко воскликнула Томи, хлопнув себя по лбу. Я пришла, Кавасима-сан, чтобы выразить благодарность за ваш вчерашний подвиг. Меня никто так не защищал в моей жизни. Ну, спасибо, то есть, пожалуйста, ты уже вчера говорила. Ну ладно, если это все, можешь идти домой, сказал, чувствуя, что молодая красотка меня утомляет. Конечно, болтать с юной милашкой всегда приятно, но, я пахал как конь, толкался в общественном транспорте, блуждал, как зомби по супермаркету, и теперь хочу только покоя. Всяким ютубным звездам этого не понять. Что, я только начала, погодите, моя благодарность, это не пустые слова, а реальные действия, деловито подметила девушка. Она говорила таким тоном, что отказать я просто не мог. К тому же заинтриговало словосочетание «реальные действия». Ладно, в целом я еще не совсем загибаюсь. На прошлой работе уставал куда больше. Ладно, какие у тебя действия, Томи? Спросил, давая понять, что сдаюсь. Круто. Очень приятные действия. Ложись на кровать, я сейчас покажу свои навыки. Весело пискнула девушка. Чего? Я не понял, бросил ей, ведя бровью и кривя лицо. Но тонкая девичья ручка толкнула меня в грудь. Невольно отошел назад и чуть не упал. Пришлось сесть на матрас, чтобы устроить на ногах. А юная красотка стала надо мной, начав говорить в приказном тоне, будто строгая госпожа. Лежи тихо, не напрягайся. От меня может пахнуть чесноком, но времени полоскать рот уже нет, а то ты еще убежишь. Поэтому просто не дергайся. Я начинаю, провозгласила она. Ну вот, наконец-то перешла на ты. Только мне от этого как-то не легче. Не то, чтобы я не любил женщин. Просто обстоятельства сейчас явно не те. Конечно, разница в возрасте у нас не особо большая. 18 и 28 лет. Кого этим вообще удивишь? Только я не хочу получать близость в виде платы за помощь. К тому же от несмышленой молодки, не знающей жизни. Сначала торгует своей кхе-кхе честью направо и налево, а потом жизнь идет под откос или крыша съезжает. Сколько я таких уже видел. Одно дело, так скажем, профессионалка. А здесь, нет уж, Томи, тебе лучше не благодарить мужчин таким образом. Стой, не надо, давай просто попьем кофе, попытался сказать я, но уже было поздно. Томика бросилась на меня как боец реслинга. Реально, чуть грудную клетку не раздавила, не успела опомниться, как девушка в короткой юбке и блузке уже сидела на мне, делая определенные движения своим телом. Спросите, какие конкретно? Она меня обнимала. Да, просто обнимала и тискала, как плюшевую игрушку. Причем, не снимая одежды и не переходя к чему-то большему. Я обалдел. Нет, у нас в шоу-бизнесе по-другому. И это еще мягко сказано. Выходит, я слишком испорченный, или на моем месте так бы любой подумал. На грудную клетку надавила, зараза. Спасибо, конечно, но благодарность тоже должна быть умеренной. Объяснив это девушке, кое-как снял с себя и положил рядом, давая понять, что она все отработала. Видя мое смущение, Томика решила прояснить ситуацию. Ага, очень вовремя, но все же я выслушал. Не стоит стесняться, Кайта. Это такая услуга для одиноких людей. Обнимашки в постели. Я видела в интернете такое. Говорят, это расслабляет все тело и позволяет ощутить себя рядом с любящим человеком, поучительно сказала мне Томи. Чтобы ощутить себя с любящим человеком, нужен любящий человек. А насчет расслабления, спорный вопрос. Когда на тебе лежит молодая красотка, наоборот чувствуешь напряжение, особенно в определенных местах. В какой-то момент мы оба замолчали и уставились в потолок. Он был белый с серым оттенком, даже взгляду ни за что зацепиться. Не все, что показывают в интернете, нужно применять к себе, сказал, нарушив полную тишину, и почувствовал, как у меня растет борода, а на башке появляется лысина. Опять старперские поучения. Наверняка звучит слишком нудно. Слушай, чем ты планируешь заниматься? В смысле дальше, когда раскрутишься? Спросил, чтоб немного разрядить атмосферу. Ой, ну не знаю. Я просто кушаю для подписчиков. Да и все. Могу камеру себе купить лучше и осветилку другую поставить. В своем репертуаре ответила Томи. Хорошая цель. Похвалил ее, сдержав порцию очередного брюзжания. А что если дегустировать другие, более дорогие или нестандартные продукты, рекламировать разные бренды? Можно помогать с раскруткой другим блогерам, создать свой продюсер, то есть блогерский центр. Ау, ты умный, широко улыбнулась Томи. Скинь свои идеи в мессенджер, буду рада. Ага, и оформление согласно корпоративному стандарту, усмехнулся в ответ. Это будет как вторая работа, хотя, мне не сложно. Мы поболтали какое-то время. Томи вскоре сказала, что ей пора. Довольно мило простились и разошлись. Занятная у меня соседка, по ней давно сцена плачет. Если не эстрадная, то крупного реалити-шоу. Следующий день на работе был самым обычным. Рутинным, работным, сонным, запарным и прочее. Глупо думать, что японский офис – это вечный карнавал с фейерверком. Мифы о трудности местной работы – вовсе не мифы. Мы пахали до обеда в поле лица. Потом пахали до конца дня, потом еще сверхурочно, согласно особой традиции. Затем малость попахивали дома, если вдруг требовалось. Я отбивал пальцы о клавиатуру, напрягал зрение, рассматривая мелкий шрифт, утруждал язык, делая бессмысленные звонки и не только. Казалось бы, это ад, по сравнению с тем, что имел. Раньше я максимум пару часов сидел на тупом совещании, а в остальном занимался творчеством, принимал доклады, выступал в жюри разных шоу и многое другое. Но даже к скучной работе можно привыкнуть. Вскоре стал замечать определенные моменты, которые вносили разнообразие в жизнь, и серая офисная рутина окрасилась. Нет, не яркими красками, другими оттенками серого, среди которых были такие моменты. Понравилось начало истории? Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Заранее дома аригато. Глава 10. Рядом со мной трудился парень по имени Такахина. Ему было 25, и он считал себя старым. Мне уже почти 29, и ничего. Правда, все думали, что мы ровесники, ведь я смотрелся немного младше. Так вот, так отлично работал. Так же, как и все мы, ведь иначе тут не бывает. Но в отличие от нас, он любил это вечно подчеркивать. Не криком или громкими заявлениями, а разными странными жестами. Так, например, на обеде, так и падал на стол и дремал какое-то время, как бы давая понять: смотрите, как я пашу, не могу дойти до столовки, на ходу вырубает. Кстати, в японском офисе это было нормально. Сон на рабочем месте воспринимался как большая усталость. А кто устает, тот много работает. Конечно, все в рамках разумного. Ходить на работу с подушкой никто б не позволил. Хотя у главных менеджеров были свои диваны, где те могли ночевать, если это понадобится. Кроме того, у нас была полноватая девушка, что обожала болтать. Этакая постаревшая Томи. Не знаю, как насчет мукбанга, но с отчетами справлялась на ура. Так еще давала советы всем и каждому, зачастую непрошенные. Ее грудь постоянно меняла форму, будто жила своей жизнью. Ходили слухи, что Нами Игоси подкладывает под блузку все, что придется, комплексуя из-за своих скромных форм. Что касается Хира, то пересекался с ним пару раз за неделю. Он пытался испепелить меня взглядом, но забыл, что я несгораемый. Слышал, будто этот кретин желал настроить против меня младшего менеджера, на что получил рекомендацию заниматься работой, иначе можно вылететь из компании, потому как в ее деятельность не входит промышленное производство сплетен. Я быстро освоился среди новых коллег, с кем-то общался серьезно, с кем-то только шутил, близких друзей заводить не спешил, девушку после прошлого раза, тем более, работал в поте лица, ожидая повышения, как и многие. Интересно, насколько правдива Танака-сан? Она обещала поднять меня по карьерной лестнице, как только проявлю лучшие качества. Когда такое проявление будет засчитано? По срокам меня никто не сориентировал, а общаться с главой фирмы напрямую я не могу, разве что вновь кинуться под колеса, как в прошлый раз. Но это, конечно же, шутка. Таким образом, показатели текущего месяца превосходят показатели предыдущего периода. Мы не можем выражать оптимизм, но осторожная надежда уже имеется. Считаю, если провести оптимизацию в указанных секторах, кризис будет преодолен полностью в течение следующего полугодия, деловито проговорил Широучида, склонил сидеющую голову и захлопнул красную папку. Танака-сан поправила деловое платье, которое сегодня было синего цвета. Затем девушка заглянула в свои бумаги, нахмурилась и задала еще пару вопросов. «Да, именно так, госпожа. Нет, здесь мои коллеги крайне не рекомендуют вводить новые стратегии», ответил Учида-сан, вновь кланяясь хозяйке компании. Танака поблагодарила топ-менеджера за анализ данных и сбор информации, после чего хотела его отпустить. Но тут Учида резко перевел тему, странным образом уйдя с деловой волны. «Простите, Танака-сан, позвольте поинтересоваться судьбой парня, который был тогда в новостях, и который теперь тут работает», спросил мужчина, чувствуя себя немного неловко. «Что?» Тут же смутилась Мэй. «Зачем вам этот КХМ молодой стажер?» спросила, немного краснея и явно себя выдавая. «Затем, что ваша помощница Ами попросила о нем узнать, но сама стесняется это делать, боясь неизвестно чего. Мы общаемся с ней доверительно, она мне почти что как дочь. Вот решил выполнить скромную просьбу, раз уж у вас оказался», подумал мужчина, но вслух сказал абсолютно другое. «Я сам был молодым, в прошлом тысячелетии, Танака-сан, и у меня тоже были сложности поначалу. Вот, волнуюсь за бедного юношу», пояснил Учида-сан с легкой улыбкой. «Хаэм, ну у нас много молодых людей в фирме. Дорогу молодым, уважение старым, Как говорил мой отец, с чего вдруг вам интересен именно данный парень? Продолжила допрос дамочка. Ну как же, он ведь вам не чужой. Я слышал, он помогал, когда вас домогались, ответил Широ и тут же понял, что сморозил не то. Вот что значит переработки плюс подготовка отчета. Что вы сказали? Вытаращила глаза Мэй. Нет, извините меня, я хотел сказать, что он не помогал домогаться. Напротив, он не хотел. Вы тоже этого не хотели, а маньяк какой-то хотел. И он сделал все, что надо. То есть, как полагается, поступил, краснея выпалил топ-менеджер, понимая, что нехило плюхнулся в лужу. Вот почему нужно все записывать на бумагу. Он много лет читал данные, пользуясь документами. А тут, мямлит будто школьник возле доски. «А-а-а, Учида-сан, я прекрасно вас поняла», — воскликнула Мэй. «Избавьте меня от дальнейших пояснений, пожалуйста». Действительно, Кавашима специально изменила фамилию, чтоб не показывать вид, будто бы о нем думает, помог. Но там был далеко не маньяк, а просто один сумасшедший, не более. Меня никто не домогался и не насиловал. Узнаю, что сотрудники плодят сплетни в деловых чатах, проведу сокращение штата. Пригрозила, давая понять, что не собирается терпеть всякий бред. Хорошо, что не утекла информация про доставку пакета. Иначе страшно представить, чтобы нафантазировали по этому поводу местные болтуны. Девушка слегка успокоилась, склонилась над столом, делая вид, будто заполняет бумаги. А сама начала говорить, как бы себе под нос. Этот сотрудник действительно необычный. Он довольно яркий и даже немного дерзкий, Учида-сан. Но в нашей компании применяется принцип общего равенства. Потому молодой человек будет проходить стажировку не менее пары месяцев. Затем, попрошу у куратора доклад о его работе, на основе которого сделаю определенные выводы, максимально сухо пояснила глава компании, и разговор был окончен. Учида-сан извинился за свою оплошность и, сгорая от стыда, поспешил уйти. Как его так угораздило? Главное, чтоб начальница не рассказала своей секретарше, а та по секрету всему офису. Несмотря на молодость, Мэй за последние годы стала довольно жесткой. Она быстро забыла про странные разговоры топ-менеджера и действительно увлеклась документами, которых было довольно много, ведь работа всех отделов замыкалась как раз на Танаке. Дверь довольно громко открылась. Мэй вздрогнула и машинально произнесла: «Еще раз повторяю, ко мне никто не приставал и не домогался». «Хорошо, Танака-сан, ко мне тоже», — ответила пожилая полная женщина в синей униформе. «Боже», — выпалила Мэй, подняв глаза и увидев главную уборщицу перед своим столом. Вероятно, та зашла сразу за менеджером. «Юка, я вас не заметила, извините, на сей раз смущаться пришлось Танаке. Я просто тут говорила, неважно о чем, не берите в голову». «Хорошо, Танака-сан, вы просили, чтоб я лично дала отчет по моющим средствам и средствам личной гигиены», — затараторила дама, сжимая в руке перчатки. «Так вот, отдел логистики ворует салфетки и жидкое мыло. Расход у них просто неимоверный. А эта криворукая Наа опять сломала хорошую швабру, ту, которая с функцией отжима, Танака-сан». «Хорошо, Юка, присаживайтесь. Давайте поподробнее, когда отдел логистики сломал вам салфетки», — деловито произнесла Танака, откладывая в сторону документы, и даже не поняла, что снова сказала не то. Юка тоже не обратила внимания, продолжив свою болтовню. Какое-то время дамы решали хозяйственные вопросы, после чего старшая уборщица удалилась, выразив начальнице благодарность и поклонившись. Мэй ответила кивком головы, облегченно откинулась в кресле, понимая, что ее все достало. Последние дни выдались напряженными. Девушка с ностальгией вспоминала то время, когда могла среди рабочего дня попить кофе с подругой и обсудить странного стажера, что попал под ее красный Lexus. Черт, снова этот стажер, какой-то он странный, будто бы из другого мира. Хотя он всего лишь младший сотрудник, слишком много чести думать о нем. Танака проворчала что-то себе под нос и включила компьютер. Смартфон предательски завибрировал, заставляя девушку вздрогнуть. Она тут же взяла трубку и услышала голос брата, отчего заскрипела зубами и чуть не сломала простой карандаш, случайно попавшийся под руку. «Ну привет, малышка, наигралась в крутую наследницу, может хватит?» — тут же заявил Кана, чувствуя свое превосходство. «РРР, как ты смеешь? Тебя посадят на 20 лет за организованную преступность», — выпалила девушка, желая его придушить. «Разве грамотное ведение бизнеса является преступлением, «Мы», — философски рассудил старший брат, «а вот незаконное удержание моей компании, да, тебя ждет незавидное будущее, это мое наследство, я имею право распоряжаться им как хочу», — стараясь держать себя в руках прошипела Танака, но злость все равно прорывалась. «Можешь распоряжаться как хочешь суммой, которую я заплачу при покупке твоей части отцовского бизнеса. Все знают, что ты подделала завещание, чтобы мне насолить, а теперь еще пытаешься выкрутиться». Коноблефовал, пытаясь выбить Мэй из колеи и заставить наломать дров. Девушка заскрипела зубами, но нашла в себе силы не отвечать. Она лишь набрала больше воздуха в грудь, потом медленно выдохнула и сказала с могильным спокойствием: «Какого черта тебе еще надо? Я давно все сказала». «Ой, не шути, дорогая», — рассмеялся в трубку. «У женщин не бывает последних слов. Они меняют свои решения по 100 раз на дню. Так что я вновь хотел бы спросить, настроена ли моя сестра на продажу компании Танмэй, которая, кстати, должна называться иначе. Что же мне с этим делать?» — подумала Мэй, чувствуя, как время для нее замедляется, а мозг начинает работать быстрее. «Если она, как всегда, пошлет браться, это ничего не изменит. Тем более, он сам хочет, чтоб Танака трепала нервы, совершала ошибки и гробила свою фирму. Согласиться, поддаться жадному упырю, который вконец спятил, получив наследство. После этого брат окончательно свихнется от своей силы, и бог знает, что натворит. Помимо прочего, Мэй предаст мечту покойного отца и свою собственную, не говоря уже о моральных аспектах. Ведь получится, что она действительно слабая неудачница, способная разве что красить глаза, да делать себе ноготочки. И да, брат может кинуть с финансами, так что риск оказаться на улице не нулевой. Куда ни плюнь, всюду минусы. Но крыть против Канаей нечем. Как доказать, что он подослал вооруженных бандюк? Как показать всем истинное лицо психопата? Он хитер и так просто не попадется. Но как тогда поступить? «Мэй, ты там как? Все нормально? Небось думаешь, как бы мне насолить?» — прозвучал издевательский голос в трубке. «Не стоит себя утруждать. Давай решим проблему, без лишних глупостей. Давай», — сухо бросила девушка, отчего брат чуть не подавился слюной. «Что, ты созрела для продажи компании? Скажи нормально, красотка, я хочу это слышать. Я созрела для того, чтобы лично пообщаться с тобой, милый братец. Устала посылать тебя куда подальше. У тебя вошло в привычку туда ходить», — строго ответила девушка. «Смешно, даже очень. Не думал, что у тебя когда-то появится чувство юмора», — ухмыльнулся в трубку мужчина. «Ладно, назови время и место. Я буду там. Давно пора восстановить родственные связи, не так ли?» Кана понял, что Мэй поддалась. Разве может хрупкая девушка выдержать такое давление? Значит, цель уже почти что достигнута. Осталось лишь немного дожать. Мэй, в свою очередь, подыграла, сделав так, что брат поверил в свои догадки. На самом деле все выходило иначе. За годы ведения бизнеса Танака научилась хорошо блефовать и решила применить этот навык на практике. «Ну вот, только математикой 7 класса не занимался на рабочем месте. Сегодня мне приказали сложить все чеки сотрудников, которые были в командировке, а потом свести результаты с общими данными. +1, +2, +4. Что за детский сад, в самом деле? Еще недавно подписывал контракты на сотни миллионов и катал по необъятной родине своих певчих пташек. Угораздило же так вляпаться. А может, это проверка? Специально смотрит, как себя поведу, занимаясь полной нудятиной. Впрочем, какая мне разница? Работаю на совесть как надо. Считаю, проверяю, перепроверяю, потом заношу куда нужно и отправляю. О, Кайта, ты делаешь двойную работу. Хочешь, дам совет, как увеличить продуктивность и снизить время на выполнение счетных действий? — в какой-то момент спросила Нами Игаси, которая сидела неподалеку. «Нет, спасибо, я сам, то есть, потом тебя выслушаю. Пока в процессе, не могу говорить», — вежливо ответил ей и кивнул головой. «От нее больше шума, чем пользы. К тому же я уже почти все закончил». «Зря, ну как знаешь. Суги, подожди, не спеши сдавать все куратору. Я знаю способ проверки отчета на выявление мелких ошибок. Послушай меня 2 минуты, а то тебе опять попадет, как в тот раз», — затараторила Нами, обращаясь к кому-то еще. «Я продолжил усердно работать, как ни в чем не бывало, как вдруг внезапно заметил, что рабочий день кончился. В этот раз нас не стали задерживать, что было чудом по меркам местных традиций. Весь стажерский состав отпустили пораньше, выполняя программу борьбы с психоэмоциональным утомлением сотрудников младшего звена. Как ни странно, мне стало неловко. Тело Кайта настолько не привыкло к такому, что не могло понять, что делать дома в такую рань. Решил прогуляться по небоскребу, посмотреть, какие заведения есть кроме нашей компании. Это же город в городе. А я вот уже сколько дней не схожу с одной улицы. Поднялся на лифте на несколько этажей и стал спускаться по лестнице, осматриваясь вокруг. Моему взгляду предстали сотрудники еще одной, более мелкой фирмы. Их офис был почти полностью из стекла, так что я будто оказался посреди муравьиной фермы, где можно легко рассмотреть копошение каждого члена колонии. Потом попал в фитнес-клуб, затем было кафе, после еще одно подешевле. У меня пока не было денег сидеть в кафешках, так что направился вниз, чувствуя, как ноздри щекочут вкусные запахи заведений. В одной из офисов заметил, как женщины занимаются аэробикой, прямо на рабочих местах. Да, стоят как ни в чем не бывало и делают разные упражнения, такие, какие позволяет стесненное пространство, естественно. Стало занятно наблюдать за таким действом. В какой-то момент японки стали принимать весьма пикантные позы. Я слегка засмотрелся, но быстро опомнился и свалил. Не хватало еще обвинений во всяких нехороших делах. Я прошел торговые точки, где какое-то время рассматривал разные сувениры. Затем видел курилку из стекла, где стояло несколько человек, а дым от их сигарет удаляла мощная вентиляция. И зачем гулять по городу, если есть небоскребы? Даже немного устал шататься по этажам, но вскоре вернулся в свою компанию, где еще многие сотрудники оставались на месте. Нет ничего лучше, чем смотреть, как другие работают. Вот и я медленно шел по аудиторскому отделу, наблюдая за бурной деятельностью коллег. Вдруг ко мне подскочил растрепанный мужчина в очках, старше меня лет на 10. Он стал тянуть за рукав, трястись и громко вопить, будто бы что-то горело. «Боги, где ты шляешься, сколько можно?» Сказал, отойдешь на 2 минуты, а сам будто бы провалился. Гремел начальник. Я сразу определил в нем мелкого начальника, который хочет выслужиться перед тем, кто крупнее. Что, погодите?» Попытался возразить, понимая, что очкастый ошибся. Никаких отговорок. Хашира-сан уже скоро придет. Мы обещали сделать последнее задание для него. Это срочно. Скорее. Прошу тебя, только не мямли и не нуди, как ты любишь. Скороговоркой бросил очкарик и потащил меня в сторону. Хаем, ничего не понятно, но интересно. Хоть какое-то разнообразие в серой рутине. Посмотрим, чего он хочет. А признаться, что я тут не работаю, можно в любой момент. К тому же сейчас странный тип все равно не станет меня выслушивать. Глава 11. Я стоял посреди кабинета, который был лучше стажерского хлеба, но все же не дотягивал до элиты. Тут сидели несколько клерков и работали в поте лица. Очкастый бросил меня на чье-то рабочее кресло, наклонился и стал водить компьютерной мышкой, показывая, что надо делать. Занятная ситуация, не поспоришь, но глупо выдавать себя за другого, да и чужая работа откровенно мне не упала, так что улучил момент и решил пояснить, что к чему. «Господин, простите, но я не тот», — начал говорить странному мужику, и тут увидел, что мне положено сделать: провести аудит торговых площадей, внести правки и замечания в таблицу, все как всегда, — сухо пояснил очкарик. Я взглянул на экран монитора и открыл рот, впав в состояние шока. Босс предлагал интересное задание. Нет, не смотр девочек в бикини для подтанцовки известному шансонье, но тоже кое-что стоящее, если судить сегодняшними реалиями. Очкастый хотел, чтобы я рассмотрел отчеты мерчендайзеров из магазинов и определил, насколько грамотно расположены товары нашей компании на полках. Разумеется, в плане извлечения выгоды, а не красоты. На фоне скучного бреда, которым занимался вот уже пару недель, это был настоящий кайф, нечто творческое, новое, интересное, а главное, в моей сфере. Я не получал образования маркетолога, но много чего продавал в своей жизни. В последнее время помогал реализовать мерч своим звездам. Советом, разумеется, сам за прилавком не кис. К тому же, моя профессия подразумевала наличие предпринимательской жилки. Шоу-бизнес – это тоже торговля, но только людьми, то есть их способностями, хотя, в общем, что проскрутить на унейма до федерального уровня, надо быть еще тем бизнесменом. Так что я прекрасно знал, как работает психика потребителей, когда им надо отдать свои кровные. А благодаря сознанию Кайта, разбирался в японском менталитете, так что мог легко выполнить все, что нужно, так еще получить удовольствие. А что, я никого не подсиживаю и не подставляю, если что, могу извиниться, объяснить ситуацию и уйти. К тому же, это очкарик ошибся, я просто выполнил приказ, хоть и не прямого, начальства. Отбросив лишние мысли, принялся выполнять задачу, и сразу добился хорошего результата. Мои креативные, предпринимательские способности, которые вынужденно дремали, раскрылись как никогда. Я быстро понимал, как должен располагаться на полках тот или иной товар, чтоб его быстрее замечали, а потом, клали в корзину и естественно покупали. Где-то нужно было менять всю концепцию, а где-то лишь дать по заднице мерчендайзерам. Последние неплохо косячили, расставляя товары неправильно, красиво и ровно, как полагается, но не так, чтоб привлечь покупателя. В этом деле есть много нюансов, которые всплывали у меня в голове сами собой. Какие-то из них были четкими, как научные термины, а другие являлись просто догадками, вайбами, полученными благодаря опыту в прошлом. Я чувствовал себя пацаном 90-х, который впервые сел за компьютер. Мои глаза, судя по ощущениям, были расширены, рот расплылся в улыбке. Я завороженно жал на кнопки, выполняя поставленную задачу. Казалось, время остановилось, или слишком ускорилось. Главное, что я не смотрел на часы, или куда-то еще, полностью посвятив себя делу. Просто увлеченно работал, забыв, что меня отпустили и что до этого доблестно отпахал 8 часов в другом месте. Не знаю, сколько там прошло времени. Настолько увлекся, что готов был сидеть хоть всю ночь. От работы меня оторвал крик мужчины в очках. Сначала слегка напрягся, а потом понял причину его громкого вопля. Кто ж ему виноват? Надо запоминать лица, особенно собственных подчиненных. Менеджер Ямагути допустил большую ошибку, такую, после которой можно сделать себе харакири или просто умереть со смеху, или все одновременно. Ямагути-сан никак не мог запомнить нового аудитора, который устроился недавно, имел богатый опыт и солидное портфолио. Тут еще доктор прописал не те очки, и Ямагути временно видел лица людей чуть не так, погрешность была небольшой, это не мешало работе. Но тут еще сильное напряжение, полученное за целый день. В итоге, менеджер среднего звена принял за ценного специалиста другого, похожего парня. Тот не посмел отказать просьбе старшего. И вот, важнейшие задания сейчас выполняет не пойми кто. А топ-менеджер господин Хашира придет уже прямо сейчас. Дьявол, и куда делся безалаберный аудитор? Видите ли, ему стало плохо. Сбросил сообщение в мессенджер и сбежал. Почему Ямагути отключил уведомления в мессенджере? Выходит, он тоже тут виноват. А этот случайный сотрудник, почему сразу все не сказал? Неужто не мог объяснить на чистом японском, зачем было кивать головой и иди на чужое место? Глупо уже причитать, времени не осталось. Потому Ямагути издал чудовищный крик, что было крайне непривычно для всех. Ведь в японском офисе положено вести себя тихо, полностью погрузившись в работу, и даже сплетни в перерывах обсуждать вполголоса. Это большой позор, но куда хуже, что незнакомец взял то задание, наломал гору дров, а исправить уже не получится. Пока Ямагути в ужасе смотрел на коллег, на парня, который рылся в чужом компьютере, и на часы, в помещение вошел Хашира-сан, тот самый начальник, для которого Кавасима делал работу. Ямагути быстро поднялся с места, чтобы все объяснить, но было уже слишком поздно. Хашира-сан ускорил шаг и в считанные секунды оказался возле стола Кавасимы. Ощутив на себе чужой взгляд, я медленно обернулся. За спиной стоял высокий толстый японец примерно 50 лет. Он широко улыбнулся, став похожим на зайца, и сходу принялся говорить. «О, это тот самый сотрудник, которому Ямагути-сан пророчит большую карьеру. Что ж, посмотрим, как вы справились с моим заданием», — проговорил жирный.